Проснулся я в гостинице в своей постели с похмелья с чугунной головой. Под утро казахи завезли меня сюда почти беспамятного от армянского коньяка. Проснулся я от того, что кто-то грубыми шершавыми пальцами сдавил мое горло. Я открыл глаза и задохнулся от страха. Надо мной близко, так что в нос шибануло несвежим дыханием, склонилась разбойничья широкоскулая маска, застывшая зажмуренными щелочками глаз, плоским раздавленным носом и оскаленным в жуткой улыбке ртом с редкими и гнилыми зубами. Я напугался до смерти и с трудом пришел в себя, когда маска, гортанно смеясь, представилась личным шофером министра культуры, которого товарищ министр послал разбудить меня и доставить его машину внизу, которой министр дожидается меня. Мы едем в горы на охоту. Я облегченно перевел дух. Шершавые пальцы на моем горле показались мне бредом моего мутного от алкоголя воображения. Когда я брился в ванной, а шофер, скаля в улыбке редкие зубы, почтительно дожидался меня в комнате, я увидел в зеркале под своей опухшей гнусной физиономией темные следы подкожных кровоподтеков на шее, неумолимо подтвердившие, что меня действительно душили в постели. Но я тут же отогнал эту мысль. Мало ли где я мог удариться шеей, если был до того пьян, что не помню, как меня доставили домой. Приподняв синяки на шее, я спустился с шофером вниз. У подъезда гостиницы дожидалась черная «Волга» с белыми занавесками на окнах. Верный знак принадлежности машины важному руководящему лицу. Мы не любим, чтобы руководимый нами народ мог заглядывать вовнутрь наших персональных автомобилей и встречаться с нами глазами. На переднем сиденье рядом с шоферским местом сидел министр, аккуратно выбритый, со свежим отдохнувшим лицом, без какого-нибудь следа вчерашней пьянки. Его узкие глазки пытливо и цепко осмотрели меня, когда я садился на пустое заднее сиденье. «Ну и здоровы выпить», — сказал он, не оборачиваясь ко мне и оглядя на меня в шоферское зеркальце, когда «Волга» отъехала от гостиницы. «Даже меня перепили, а я редко пьянею. Вчера сорвался». «Да нет, что вы», — запротестовал я, — «это я упился, свинья свиньей, а вы были свежи, как огурчик. Неужели? А вот я даже не помню, о чем мы с вами болтали, удрав от гостей в мой кабинет. А вам память не отказала?» Из зеркальца на меня был устремлен острый, как нож, взгляд косых, прижатых скулами глаз. «Я абсолютно ничего не помню», — поспешил ответить я. «Последнее, что помнится, — это глупая речь Пулькина за столом, дальше мрак. Кстати, как он, Пулькин? Я даже не успел заглянуть ему в номер». Узкие настороженные глазки и в шоферском зеркальце немного оттаяли, видать, удовлетворенные моим ответом, и даже нечто вроде улыбки мелькнуло в них. «Товарищ Пулькин?» «Да, не умеет пить, товарищ Пулькин, хоть и прекрасный работник и заслуживает всяческого уважения, но пить — это не его сфера деятельности. Я не стал его тревожить. Пусть поспит у меня дома, отлежится, подальше от любопытных глаз, а то ведь недолго нарваться на любителя анонимок. Этой публики у нас хватает, и готов донос в Москву». Я понял, что это предостережение и мне. «А где ваша супруга?» — как можно любезнее осведомился я, понимая, что мне надлежит быть посторожней. «Мы за ней заедем? Что вы? Зейнаб умрет при виде крови. Охота — не дамское занятие». Машина выехала из города и по асфальтовому шоссе с необычайно большим числом регулировщиков мы нагнали длинный караван черных «Волг» с белыми занавесками, пристроились к колонне под рев сирен милицейских машин, понеслись на недозволенной скорости в горы, белевшие снежными вершинами далеко впереди. Я откинулся на мягкое сиденье. Передо мной маячили два затылка, оба плоские, с короткими жесткими волосами, затылки министра и его личного шофера с разбойничьей физиономией. Эти затылки были враждебны мне. В шоферское зеркальце я старался не заглядывать, чтобы не напороться на колючий холодный взгляд. Моя память заработала как часовой механизм на мине замедленного действия. Из туманных закоулков мозга выплывали, принимая все более четкие очертания, обрывки фраз и обстановка домашнего кабинета министра культуры, где он вчера ночью, изрядно перепив, изливал мне душу. Теперь я начинал все явственнее понимать, почему он так обеспокоен, и старается узнать, застряло ли в моей памяти что-нибудь из сказанного им спьяну. Я за собой часто наблюдал это свойство — восстанавливать по памяти услышанное, хоть сквозь сон, хоть по пьянке, словно разматывая магнитофонную ленту. Вчерашняя ночная запись стала проворачиваться в моей голове. «Знаете, за что мы вас, русских, ненавидим?» — щурясь на меня из-за клубов табачного дыма, говорил министр. «И даже не за то, что вы голодом уморили половину нашего народа в 30-е годы. И даже не за то, что в 20-е годы, когда вы у нас устанавливали советскую власть, Красная кавалерия Буденного сжигала кишлаки и аулы под предлогом охоты на басмачей, которые были партизанами и отстаивали свои горы и степь от русских. Рубили любую голову, если у нее были скулы и узкие глаза. Мы вас ненавидим даже не за это. Мы вам не можем простить, что вы захватили богатейший кусок планеты размером больше половины Европы и намного богаче ее. У нас есть все — и золото, и медь, и цинк, и свинец, и железная руда лучше шведской, и каменный уголь лучше немецкого, и нефти подземные моря. Наши степи могут накормить хлебом мир посытнее, чем Австралия и Аргентина. Я уж не говорю о мясе, нашем главном богатстве. Все это вы прибрали к своим рукам, заселили наши города русскими, ссылаете сюда, как в ссылку, чеченцев и ингушей, немцев, поволжье, украинцев и всех других, от кого хотите избавиться. Так что коренное население казахи совсем растворились в этом Вавилоне, и как в награду за терпение компенсацию за грабежи, таких, как я, назначили на почетные и сытые посты, сделав из нас марионеток и ширму для вашего колониализма. Казах-министр — это пустой звук, попугай, повторяющий чужие слова, раскормленный азиат, которого балуют персональным автомобилем и дают бесконтрольно обжираться, а правит, руководит за его спиной заместитель, обязательно русский, и он-то является здесь хозяином. Я же нужен лишь для того, чтобы подписать составленные им бумаги. Теперь мы никто в своем доме, мы декоративное украшение, и поэтому столько лицемерного внимания уделяется национальным ансамблям песни и пляски с парчевыми халатами и меховыми шапками. Поэтому по радио с утра до ночи исполняются казахские песни, которые никто не слушает. Большинство населения ведь чужие, и наша музыка, наши песни вызывают у них лишь ухмылки. Мол, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. А костяк нашего народа не горсточка, которую вы посадили на водевильный трон министров и академиков, кому вы сунули в руки музыкальные инструменты и деньги, велели играть и плясать под вашу дудку, а те коренные степняки, пастухи, кому эта земля принадлежала веками, остались темными, невежественными кочевниками и крутят хвосты баранам, мясо которых вы поедаете. Вот этого мы вам никогда не простим, и настанет час, потребуем счет. Ведь не всегда мы были под вашей пятой, наша история богаче вашей. Про Чингисхана слыхали, небось? Перед этим завоевателем трепетала не только ваша Русь, но и вся Европа становилась на колени. А кто был авангардом в его орде? Лихие джигиты-казахи. Нас только тогда называли кипчаки, краса монгольского войска. Наши кони топтали ваши нивы. Вы раболепно платили нам дань, Наши сабли рубили ваши покорные шеи. Наши молодцы угоняли в плен ваших сестер и дочерей, и те, не ломаясь, услаждали их любовью и ласками. По всей России до сих пор в каждом втором славянине проступает наша азиатская кровь, которую мы вам накачали во все щели, когда вы 300 лет лежали ниц перед нами».